Глава вторая. «Тимочка!» Из воспоминаний Тимура вырвал голос соседки. «Ты что ли к деду приехал погостить? Он тебя заждался». «Да, я к деду». Тимур подхватил рюкзак, откинул щеколду, просунув руку между досками калитки и вошел во двор. Он всмотрелся в сторону стоящего в глубине сада дома, скрытого яблонями и разросшимися кустами. Различил фигуру сидящего на крыльце деда и ползущий вверх слабый дымок от его сигареты. Тимура воспитал дед. Его мать уехала учиться в Москву и в первый же год нагуляла Тимура. От кого так и не призналась. Ребенка она подкинула родителям, едва отлучив от груди, а сама продолжила обучение. Потом устроилась на работу, вышла замуж и родила дочь. Потом развелась, снова вышла замуж и родила вторую дочь. А Тимур так и жил в деревне, даже не зная, как его мать выглядит. Бабушка умерла, когда Тимуру было 10, и он целиком и полностью остался на попечении деда, который внука любил, хотя никогда не баловал, а бывало и порол за хулиганство, приговаривая: «Из матери твоей толку не вышло, так я хоть из тебя человека сделаю. Даром, что имя у тебя Басурманское». Басурманское в Тимуре было только имя. Почему-то оно понравилось его матери, и именно так она и назвала сына, хотя Тимур был светлым шатеном, с серыми, отдающими в голубизну глазами и абсолютно европейской внешностью. Тимур подошел к крыльцу. Дед, заметив его, оживился, затушил сигарету, встал навстречу. «Тима, приехал? Чего не позвонил? Ну, здравствуй». Он притянул бросившего на землю рюкзак Тимура к себе. Тимур чуть нагнулся, чтобы удобнее обнять деда. Вдохнул запах крепкого табака и уютной старости. «Здравствуй, дед. Я скучал. Слишком быстро все закрутилось, да и не уверен был до последнего. Вот и не звонил. Ну и не хотел, чтобы ты к приезду беспокоился». Тимур отстранился от деда, посмотрел в сморщенное временем лицо. Деду было уже за 70, но он бодрился, оставался подтянутым, жилистым, хотя, конечно, время брало свое. И Тимур видел, что дед год от года становится старее. Тимур уехал от деда в Москву 7 лет назад, 18. Он поступил, как и планировал, в московский вуз на инженерную специальность. Юрка тоже поступил в техникум, на бухучет. Тогда, после 11 класса, весь август Тимур просидел дома. Юрка под разными предлогами отказывался видеться с ним, и Тимур решил, что тот встречается с девушкой, а ему почему-то рассказывать об этом не хочет. Сам же он ни с кем отношений не начинал. Зачем? Он ведь уезжает через месяц, и неизвестно, когда вернется. Провожал в Москву его в конце месяца дед. Уже стоя возле вагона поезда, он спросил: «Ты хоть с Юркой простился?» «Нет», — тщательно скрывая обиду и раздражение, ответил Тимур. «Мы не ладим последнее время». «Жалко», — вздохнул дед. «Очень жалко». Москва не понравилась Тимуру сразу. Шумная, грязная, быстрая, нервная, многоликая и безликая одновременно. Он не взлюбил ее с первого дня и не изменил своего мнения за все 7 лет, что прожил в ней. Когда мать Тимура узнала, что он будет учиться в столице, она вдруг проявила жест неслыханной щедрости, пригласила его пожить на время учебы к себе. Тимур пришел к ней, посмотрел на совершенно незнакомую женщину, на хмурого мужчину, на двух недовольно глядящих на Тимура девочек и на следующий же день попросил место в университетском общежитии. Просьбу его удовлетворили, и больше он с матерью не встречался. В первый год учебы Тимур сильно скучал. По деревне, по деду и по Юрке. Он настолько отчаянно скучал по Юрке, что тот начал сниться ему. Юрка снился Тимуру совсем пацаном, с расцарапанной после драки щекой. Снился безудержно смеющимся подростком и снился хмурым юношей, таким, каким был в последние полгода. Тимур боялся этих снов. Он не понимал, почему так тоскует подругу. Тимур приехал в деревню, как только появилась возможность, зимой, на каникулы. Едва забросив домой вещи и обняв деда, он отправился к Юрке. Но калитка его дома была занесена чистым, девственно белым, без единого следа снегом, чуть ли не до замка. Вечером он спросил у деда про Юрку. «Матери путевку в санаторий дали. Юрка с ней поехал, у него тоже каникулы». Той зимой они так и не повидались. Повидались летом, именно тем самым летом, с которого минуло 6 лет. Тимур тогда сдал сессию досрочно и приехал в деревню в первых числах июня. Весна выдалась аномально холодной, яблони зацвели ближе к концу мая, и к приезду Тимура были все покрыты белым покрывалом цветов. Посреди цветущего сада его встретил дед. «Что, Юрка?» — первым делом спросил у него Тимур. «Юрка-то? Да ничего. Дома экзамены сдает. Мать у него в больнице лежит, он один по хозяйству. Сходи к нему». И Тимур пошел. Вошел в приоткрытую калитку и тут же замер. Юрка стоял спиной к нему посреди двора в одних коротких шортах и латал старый прохудившийся шланг. Он уже успел слегка загореть, и гладкая золотистая кожа натягивалась на его худых лопатках, когда он наклонялся, чтобы поднять очередное кольцо шланга. «Юр!» — позвал Тимур. Юрка резко обернулся и выронил шланг. «Тимур?» Он вдруг смутился, покраснел, отвернулся. «Ты зачем здесь?» «Я соскучился по тебе, Юр». Тимур подошел ближе. Юрка снова посмотрел на него. Как-то тоскливо, обреченно, но вместе с тем жадно, словно ощупал взглядом. Словно хотел убедиться, что это действительно Тимур перед ним. Что ему не померещилось, не показалось. «Я тоже», — сказал он наконец. «Проходи, там чай холодный в беседке. Я руки сейчас вымою и бутерброды сделаю. Хочешь?»